Матерь Агни-йоги. Общение мыслью наитруднейшее. Трудно оно тем, что отличить мысль свою от мысли, посланной нами, часто совершенно невозможно. При яром слиянии сознаний в этом необходимости нет, ибо наши мысли сливаются в одном русле. При расхождении же сознаний легко принять свои мысли за наши, потому так много и говорится о единении в духе, и отрешении от себя. Вместо того, чтобы нести к нам свое, лучше, оставив свое у подножья, за нашим идти, без поклажи. И тогда брать можно легко и свободно уже только наше. У обычных людей все сознание наполнено только своим, у наших же – нашим, но в прямой зависимости от степени самоотрешения и способности к нему – служить двум господам невозможно, без ущерба одному из них. Служить себе и владыке тоже нельзя. Или себе, или владыке, как решит дух. Всякое преодоление себя или в себе внешних препятствий будет знаком служения владыке. Так можно запомнить: победа во имя владыки и ради него. Ради себя победить можно раз или два, а потом импульс ослабнет. Но ради того, кто незримо всегда присутствует с нами, ради него, принося ему эти знаки любви, можно трудиться без счета и рук не покладая. В этой любви, приносящей плоды каждодневных трудов, и будет состоять служение свету. Она силы дает идти до конца, до победы. Потому и называется она любовью победительницей.